Придя однажды, не оглядывайся, сынок. Отсылка к фильму 1956 года хорватского режиссера Бауэра по роману сербского писателя Диклича. 25 марта 1994 года. Встретившись за кофе с Нелли Карайличем, невозможно не улыбаться. Поскольку солнца в Праге мы не видели полгода, то пришли к выводу, что переезд из Сараева для многочисленных беженцев означал переезд из одного контейнерного поселка в другой. Это что касается климата. А по поводу личных переживаний стоит вспомнить вопрос из фильма «Помнишь ли ты Долли Белл?» Фильм Эмира Кустурицы 1981 года. «В этом городе солнце когда-нибудь засияет как следует?» «Нет, Дина, нет». Пока лысый Нелли, мы его побрили, чтобы он еще больше походил на цыгана, цитировал отца Маху, я вертел в руках чашку с кофе, пытаясь поймать в нее облачко. «Нет облака, хоть убейся». Из студии прозвучала сирена, возвестившая о начале съемок. Этот звук напомнил мне лагерную сирену. «Появился Чиро Мандич!» И вместо того, чтобы как помощник режиссера загнать нас в студию, заявил: «В Прагу приехал Здравко Гребо!» Этот Гребо был одним из кумиров моей юности. Умный, но хулиганистый, любил читать, но и пить. Настоящий местный идол! Он занимался политикой, и ему это прощалось. Был руководителем аппарата председателя ЦК СК Боснии и Герцеговины Бранко Микулича. Немного старше нас, ровно настолько, чтобы из-за этого мы ему еще больше верили. Я почувствовал беспокойство из-за этой встречи. Не потому, что он мне не нравится, а потому что, как я считаю, люди, прошедшие через пекло войны, совсем другие люди. Особенно те, кто не держал оружие в руках, а посещал бойцов и поднимал их моральный дух. Гребо зашел в студийный кафетерий в конце съемок. Одетый в камуфляжную форму а-ля 1968 год, зеленую куртку-вьетнамку, худой и прямой, пытавшийся выглядеть как совесть всех башняков-мусульман, погибших в этой войне. Он мрачно смотрел на меня и мою руку, протянутую к нему, ждавшую его руки и ответного пожатия. Он смотрел мне прямо в глаза, усиливая чувство унижения. «Дать ему, что ли, в морду? Нельзя, мы здесь в гостях». Однако в тот вечер мы все же поговорили. Но некрасиво и шумно. Мне следовало уйти. Вечно я повторяю ошибки. Уезжал из Сараева и всегда возвращался. Прилетел из Америки в Белград и Сараево, но не надо было. Уйдя однажды, не оглядывайся, сынок. Спрашиваю Здравко Аракия, его зятя, моем лучшем друге в Сараеве. Как он все пережил? Я слышал, его отправили в Виктор Бубань. Концлагерь в Сараеве для сербов, гражданских и военнопленных. Мне сказали, ему выбили челюсть. То ли он что-то сделал, то ли его взяли лишь за то, что он серб. Не волнуйся, Араки. Как не волноваться, он ведь мой друг. Лучше скажи, кто будет отвечать за резню башняков-мусульман в Фочи и Приедоре. Города в Боснии и Герцеговине. Уж точно не мы с тобой, отвечаю. Балканские народы не успевают закончить одну войну, как уже ждут новую, чтобы мстить друг другу. Вряд ли можно будет добиться справедливости. Это, дорогой мой Греба, сербы под Риньей мстят за то, что Францетич с усташами. Усташи — хорватская фашистская ультраправая националистическая клерикальная организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе марионеточного независимого государства Хорватия, НГХ. В обыденной речи – носители крайне правой националистической идеологии. Мусульманами и хорватами убили 6 тысяч их близких. Их мести нет оправдания, равно как и не было этим усташам. Ты что, за этнические чистки? Конечно, нет, и тебе это прекрасно известно. Ты просто придуриваешься. Как и то, что сербы и хорваты не будут жить под башняками-мусульманами, так же, как хорваты и башняки-мусульмане не хотели жить в Югославии под доминированием, как они говорят, сербов. Значит, ты за этническую чистку, говорит он. Конечно, нет. Ты и такие, как ты, обстреливаете мой город. Он смотрит на меня и спокойно это произносит. Какой город, спрашиваю, пытаясь смягчить регистр. Имеешь в виду Мостар? Да твой Мостар обстреливает хорват, дружок Сидрона, пралек. Ему не понравился переход темы на Мостар, как на его город, хотя он там родился. Если ты не заметил, я снимаю фильм, добавил я. «Ты обстреливаешь мой город», — повторил он, а зрачки его расширялись, словно он полагал, что приобрел на войне дополнительную смелость, и эта новообретенная способность защитит его в случае физического столкновения, и что он имеет право, если посчитает для себя нужным, ударить меня тупым предметом и убить. «Так как я не являюсь защитником моего когда-то города, и теперь в нынешних обстоятельствах не имею на этот город никаких прав». Разговор превращался в кабацкую свару, в ту самую, которую Андрич называет, если мне не изменяет память, потоком славянской эксцентричности, в котором каждый собеседник необычайно придерживается возвышенности своего характера и где в любой момент могут вспыхнуть искры свирепой чувствительности. Однако мне все же казалось, что больше, чем его переживания настоящей несправедливости, постигшей этот город, который мы все хотели бы избежать, Греба всю войну терпит только для того, чтобы можно было тыкать в нос знакомым, которых встречает по всему миру, и с высокоморальной позиции страдальца осудить и сказать: «А ты, негодяй, ты сдал экзамен на негодяйство», и при этом еще несколько раз кивнуть головой. Не знаю почему, но перед глазами у меня стоял тот прежний Греба, с которым можно было поговорить о причинах войны. Мне надоело выслушивать эту фразу, которую охотно позаимствовали многие игроки второго эшелона в своих профессиях, за хоровое пение, вознагражденные переходом в первую интеллектуальную лигу вновь созданных наций. Не вышло. Я напомнил ему о нашем последнем разговоре в квартире его зятя. Мы собрались там после печального торжества. Группа сараевцев в последний раз отмечала 29 ноября, день государственности Второй Югославии. В кафе 68 в районе Цыгланя собралась компания, никак не желавшая признать правду о том, что Югославии больше нет. Зоран Билан, эмир Аксамия, Халид Бешлич. Приехал Греба на своем гольфе, и мы с женой поехали на квартиру к его сестре и зятю Ради Евтичу, одному из моих лучших друзей. С Ради мы частенько вместе выпивали и громили ресторанный инвентарь, цитируя Гегеля, Канта и Конфуция. Тогда Греба внимательно слушал рассказ Майи о попытке линчевания, которого чудом избежала белградская журналистка Мирьяна Бобич. Известная журналистка должна была взять интервью у Шешеля в импровизированной студии «Обала» театра, который мы создали при Академии исполнительских искусств. Парага давал интервью днем ранее. Хорватский Шешель. Однако с Шешелем не сложилось. Люди в Сараеве взбунтовались, думая, это были члены СДА. Партия демократического действия. Связали башняцкий флаг с хорватским и устроили демонстрацию перед Народным театром. Народ не позволил Шешелю спуститься из Пали. Город в 10 километрах от Сараева, столица Республики Сербской во время войны. В Сараево. Вот только по дороге разгоряченная толпа хотела линчевать даму, с самого начала настроенную против Милошевича и подобных лиц, не рекомендованных к упоминанию в столице Боснии и Герцеговины. «Тогда я говорю, Греба, если четник Шешель не может войти в город, то это касается и усташа Параги». «Шешелю нельзя в город, — говорит он, — «А что с Парагой?» — спрашиваю я. «И Параге нельзя». «Парагу уже был, что же его никто не остановил?» «Шешелю нельзя в Сараево», — твердит он одно и то же. 4 года спустя в Мостаре, родном городе Здравко-Гребо, тетушки говорили: «Лучше с попом в постель, чем с францисканцем в чаршию». Чаршия — торгово-ремесленный квартал в ориентальных городах. Это красноречиво свидетельствует о том, что созданный путем связывания двух флагов союз впоследствии обернулся большой войной между башняками-мусульманами и хорватами. Лишь позже, когда они образцово друг друга поубивали, американцы создали мусульманско-хорватскую федерацию. Той осенью в квартире моего друга Евтича и его жены между Здравко-Гребо и Майей завязался драматичный разговор. Я смотрел в окно на печальный ноябрьский пейзаж. За занавесками на окнах микрорайона Цыглане щурился скупой желтоватый свет, мигающий из-за слабого напряжения. Почти все гадали, что будет завтра, избежим ли мы войны. По телу пробегал озноб от взгляда на окна новостроек. А у Здравка с Майей уже вовсю яростными очередями шла словесная перепалка. Дело в том, что в семье Майи было много жертв Второй мировой войны. Отца Майи, Мишу Мандича, из города Висока доставили в лагерь Есеновац. Есеновац – система лагерей смерти, созданная усташами в мае 1941 года на территории независимого государства Хорватии в 60 километрах от Загреба. Есеновац был самым крупным лагерем смерти НГХ, где хорватскими усташами было замучено и убито более 700 тысяч человек – сербов, евреев, цыган. Он выжил только благодаря тому, что спустя 8 месяцев его перевели в другой лагерь – в Норвегию. Разумеется, Здравко считал, что во всем виноваты сербы, совершенно сумасшедший, по его мнению, народ, и отрицал Майин страх повторения истории. В ту ночь вид на соседские окна, впечатление от несъеденных чевапчичи из мрквы, знаменитый ресторан-гриль в Сараеве, специализирующийся на чевапчичах, традиционном блюде балканской кухни, и запах лука загнали в тупик последнюю попытку отпраздновать 29 ноября, День Республики, Социалистической Федеративной Республики Югославии.